Когда он обращался к ней, в его голосе слышалось беспокойство. — Устали? — то и дело спрашивал он. — Нет. Глаша старалась, чтобы ее голос звучал убедительно, но вряд ли ей это удавалось. — Мы скоро придем, — обещал он, — честное слово. Но они все шли и шли, а конца пути, морского берега, не было видно. То есть был он виден, но слишком далеко внизу. И не берег даже, а лишь темно-синяя морская гладь на горизонте. А что там, перед этой гладью, насколько еще простирается вниз потухший вулкан Карадаг со всеми его гладкими скалами и скользкими осыпами, непонятно. Они шли так долго, что тьма нагнала их. Спустилась сверху, легла на плечи, окутала с ног до головы и скрыла дорогу перед ними. Горная тьма оказалась всеобъемлющей, совсем не такой, какую Глаше приходилось видеть на земле. Да, сейчас ей казалось, что они уже не на земле, а в отдельном от всего, ни с чем привычном, не связанном пространстве. Звезды стояли над головой так низко и сияли так крупно и пронзительно, что это впечатление было абсолютным. Ей стало страшно от близости холодного мироздания. Лазарь взял ее за руку в то самое мгновение, когда она почувствовала этот страх. — Не бойтесь, Глашенька, — сказал он, — мы не заблудимся. Его страхи были, наверное, просты и определенны. А, скорее всего, никаких у него страхов и не было. В темной тишине вскрикнула одинокая ночная птица. Глаша вздрогнула. — Не бойтесь, ну, пожалуйста. Он притянул ее к себе и обнял. — Мы, правда, сейчас к морю выйдем. Он обнял ее так, как будто делал это всегда, как будто это было совсем принято между ними, хотя они до сих пор говорили друг другу «вы», и отношения их были ошеломляюще непонятны. Нет, это раньше они были ей непонятны. Теперь они стали для нее так же ясны, как звезды над головою. Почти не дыша, она замерла у его груди. Прислонилась щекой, виском. Он обнял ее крепче. Она не слышала его дыхания. Он коснулся губами ее макушки и сказал: — Посидим немного. Его голос прошел через нее всю, от макушки до пяток, как молния. Она зажмурилась. Он сел на большой плоский камень, а ее посадил к себе на колени. Днем в жару его руки были прохладны, а теперь в ночном горном холоде теплы. — Это только кажется, — сказал он, обнимая ее. — Что кажется? — она вздрогнула. — Что мы в каком-то диком краю. Глаша облегченно вздохнула. Она подумала, что он говорит про другое, и испугалась. Ей не хотелось, чтобы то другое только казалось. — А на самом-то деле бухта совсем рядом, — сказал он. — И ничего страшного, что здесь безлюдно. Ничего страшного в этом, конечно, не было. В мире вообще не осталось ничего страшного, как только этот мир уместился в обхвате его рук. — Отдохнули? — спросил он. — Я и не устала, — уткнувшись носом в его грудь, ответила Глаша. Лазарь засмеялся. — Что? — встревоженно спросила она и подняла голову, пытаясь заглянуть ему в глаза. Его глаза темно блестели над нею, хотя блестеть не могли, потому что кругом не было ни одного источника света. Они сами были таким источником. Не было других объяснений. — Щекотно, — ответил он. — Пойдемте. Теперь в кромешной тьме он уже не позволил ей идти самостоятельно, а крепко держал за руку. Осыпь закончилась, под ногами была земля. Дорога стала не такой крутой, потом сделалась пологой, и шум волн превратился, наконец, в главный звук ночи. Это был даже не шум, а мерный шелест, дыхание спокойного моря. — Ну вот и Лисья бухта, — весело сказал Лазарь. — А вы не верили? — Я вам верила, — возразила Глаша. От счастья она улыбалась во весь рот, как лягушка. Хорошо, что этого не было видно в темноте. Еще днем, когда приехали из насыпного в Коктебель, он объяснил ей, что в Лисьей бухте никаких отдыхающих нет, потому что добраться туда можно только морем или по Карадагу, через скалу Сюрюкая. Преодолевать так много препятствий для того, чтобы всего-навсего искупаться, желающих вряд ли окажется много. Значит, им сам Бог велел добраться до Лисьей бухты, и они доберутся. — Надо же как-то преодолеть весь этот идиотизм, — добавил он. Что он имел в виду, Глаша поняла не очень. Не скалу же, наверное. Переполненный пляж? Очередь за кукурузой? Да не все ли равно? На море легла светлая дорожка. Глаша подняла глаза. Луна стояла совсем близко, над самой водой. Звезды растворились в ее серебряном свете. Как же она вдруг появилась? — ахнула Глаша.